Жан Парвулеска. От Симона Мага до Фантомаса. L'école buissonnière passait par les grands bois, où tout enfant je l'aperçus qui brillait devant moi. Je la trouvais si belle que je n'y croyais pas. Elle avait du ciel dans ses mains et de l'or dans la voix. Rappelle-toi, rappelle-toi, rappelle-toi la fille des bois. Ses yeux étaient de mousse et ses cheveux de soie. Лес Рамбуе – это лес крови. И я не устану повторять, что лес Рамбуе – это лес крови. Там происходит жертвенная казнь Доротеи. Вначале полиция находит белоснежного оленя с перерезанным горлом, потом обнаженную женщину с такими же ранами. Может быть, я тоже был убит когда-то в лесу Рамбуе. Мне также надо рассказать об этой одержимостью раздвоением, которая бесконечно и неотвязно преследует высшие существа, изначальные сущности. Это раздвоение, которое силой навязывает себя при каждом биении сердца, врезается в нашу плоть, жизнь. Все, что приближается к сущности, раздваивается. Добавлю, белый олень был таинственно зарезан посреди озера стариком с белыми длинными волосами. Стариком, который некогда был так сильно влюблен в прелестную Мишель Морган, про которую говорили, что в ней сидит славянский бес. Ни живые, ни мертвые не могут противиться фундаментальному голосу крови. Никто не способен сопротивляться кровавому притяжению леса Рамбуе. Эти энигматические пассажи принадлежат перу французского писателя-визионера, поэта и идеолога Жана Парвулеска. Этот человек не просто загадочен и странен. Даже самых глубоких знатоков энигматики и любителей оккультного он заставляет вздрагивать. Странный румын, появившийся в конце 50-х творческой европейской богеме, пропитанный мистицизмом, связанный со всеми тревожными таинственными сторонами современной реальности, от французского издания Лавкрафта и Кроули и дружбы с Эзрой Паундом, Раймоном Абеллио, Юлиусом и Волой, до участия в таинственном ордене 45 секретных компаньонов, который возглавлял сам генерал Деголь. Политика, поэзия, расшифровка сновидений, тайная история, визионерство, кинематограф, оперативная магия, каббала, тревожное пространство между мифом и жизнью, промежуточный пласт, когда вы уже начали просыпаться, но странно застряли между сном и бодрствованием, оказались в лабиринте загадочного мира, где все ровно наполовину знакомо, а наполовину невероятно. Вот что такое Жан Парвулеска, Superior Inconnu, высший неизвестный, последний Лен де Дезир нашего проклятого века. Wee, wee, wee, wee, wee, wee, wee. Komm doch mit mir auf die Reise, das wär so schön, ma chérie. Wee, wee, wee, wee, wee, wee. Wee, wee, wee, wee, wee, wee, wee. Komm doch mit mir in die Ferne, hab ich auch nur wenig Geld. Es geht rund um die Welt. Willst du nach Hawaii oder Shanghai oder nach Rio? Auch nach Panama, das ist mir gleich. Ich sage ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Komm doch mit mir auf die Reise. Das wär so schön, ma chérie. Oui, oui, oui, oui, oui, oui. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, Жан Фрулеско родился в Румынии 13 сентября 1929 года. Подростком вместе с сестрой он покидает Румынию и в 40-е обосновывается в Европе. О его биографии мало что известно наверняка, так как реальные факты перемешиваются с вымышленными, и сама его личность раздваивается, расстраивается, учетверяется в спектре многочисленных двойников. Командор Тайтавила, Тони Дантрамон, Сильванус Репробату и так далее. Не исключено, что в это время он занимался какими-то не вполне законными делами, а, быть может, этот период таит в себе еще более зловещие и опасные тайны. Доподлинно известно, что у него было 10 жен, некоторые из которых принадлежали к королевским домам Европы. У него также 10 дочерей, которые замужем за видными политическими деятелями Европы и Азии. Одна из них – супруга старшего представителя императорского рода Японии, следующего за нынешним императором страны восходящего солнца. Не вызывает сомнений также, что он принадлежал к высшим степеням иерархии европейских тайных обществ, являясь, кроме того, связующим звеном между оккультными организациями Запада и чем-то гораздо более таинственным. Он был активно вовлечен в политику 50-60-х годов, выполнял деликатные поручения секретного характера в Испании. Возможно, именно он подготовил странную встречу генерала де Голля с диктатором Франко. Наконец, в 70-е Жан Фрулеско окончательно появляется в новом амплуа. В амплуа литератора, писателя, публициста. Все это более чем странно. Кто он, Жан Фрулеско? Человек. Тайна. Человек. Ужас. Человек. Догадка. Таинственный. Таинственный. Мистериозно. Брушерия. Ты уж поешь, да и шаронэнмэйн. Брушерия. Пур элэш перди агазан. Пойш э принципию на текрия. E hoje é teu este meu coração misterioso. Não sei o que tem teu amor misterioso. Que em sonhos ouço a tua voz. E ao despertar eu tenho a certeza de que não peças de uma ilusão. E não me importa o que possa suceder, nem me importa o que possa padecer. Embruxa-me, enleia-me, mas adora-me. Роже Жильбер Даньели утверждает, что Франсуа Миттеран, которого он хорошо знал во время войны, принадлежал к масонской ветви Мемфиса, а сам он был посвящен братству по Гелиополису. В тот момент, когда бы Мемфис встретился бы с Гелиополисом и с еще более таинственным третьим элементом, который должен принадлежать к ветви Фив, но это более чем загадочный третий элемент, в тот момент скрывался по серьезным политическим и не только политическим причинам, особенно по иным неполитическим причинам, скажем, где-то в Египте, под охраной ветеранов СД, работавших отныне на Насера. Так вот, в этот день древнее пророчество, хранившееся в письме, это письмо некоторыми считается вымышленным, и зря в письме Сен-Жермена главе Кордильеров, это пророчество было бы близко к своему исполнению. Линия Мемфиса, линия Гелиополиса, линия Фив. Таинственные намеки на третий элемент. Когда Жан Фрулеско опубликовал эти строки в его романе «Тайна вилла Атлантис» в 1990 году, еще никто не подозревал, что стало всефранцузским скандалом незадолго до смерти Франсуа Миттерана. О факте его коллаборационистского прошлого, о связи с оккультными ложами, о старинной принадлежности к каким-то таинственным германским секретным организациям. Формулеска знал все и обо всем давным-давно. Более того, факт посещения Миттераном и канцлером Колем великого немецкого писателя и виднейшего теоретика консервативной революции Эрнста Юнгера был для Формулеска понятным и логичным, тогда как остальной, культурный, естественно, мир недоумевал. Все, что приближается к сущности, раздваивается. Есть истинная история, она известна только Богу. Есть внешняя история, ей довольствуются двуногие животные. Профаны, обычные люди, фундаменши, у которых внутри кишки. Но есть еще одна история, ее называют скрытой, параллельной. Не то чтобы она истинна, на это она и не претендует, но она намного, намного реальнее, чем это может показаться, хотя и представляется непосвященному фантасмагории. Скрытая история. Чем-чем, а в ней Жан Формулеска понимает все. Не только понимает, но и активно участвует. Ученый доктор Гудович утверждает, что между 2 и 6 февраля 1962 года, слушайте внимательно, произошло уникальное астрологическое событие – выстраивание в одну линию 5 планет с полным солнечным затмением. И в целях экспериментального доказательства некоторых астрологических закономерностей доктор Гудович приглашает всех родившихся в этот период обратиться по адресу Analog Time Twin Study 350 Madison Avenue, New York 10017, USA. Не вздумайте туда писать, почему сейчас поймете. За этим невинным объявлением, опубликованным 30 июня 76 года, скрывается страшная тайна. Есть древнее пророчество, что ребенок, родившийся 6 февраля 1962 года, будет великим царем ужаса, о котором говорится у Нострадамуса, и что он потрясет мир. В 1165 году в Персии знаменитый астролог предрек правящему тогда принцу, что в 1167 году произойдет страшное астрологическое событие, которое повлечет за собой хаос и разрушение персидской державы. 2 года Персия жила в постоянном страхе, ожидая землетрясений или какой-то иной естественной катастрофы. Но пришла фатальная дата, ничего не случилось, и несчастный астролог потерял свою репутацию и заслужил лишь насмешки благоразумных людей. Единственное, в тот самый день, 1167 года, на который указал астролог, в монгольской степи родился младенец, которого впоследствии нарекут Чингисханом. Он объединит под своей властью вначале Монголию, а потом разрушит царство хорезмских шахов, чтобы они не стояли у него препятствием для взятия Иерусалима. Так вот, теперь самое интересное. Я открываю вам, что положение планет в день, когда родился Чингисхан, и которое было вычислено персидским астрологом, повторилось в точности 6 февраля 1962 года, и никогда ранее между этих двух дат ничего подобного не случалось. Итак, вы поняли, кто интересуется детьми, рожденными 6 февраля 1962 года? Неужели новый Америка? Америка, Терра Верне. А вы слышали, что 22 июля 1962 года тайная корона Гогенштауфенов была обнаружена в Мадриде в ходе сноса древнего дворца? А вы знаете, что один из нас также родился в этот год, причем в день важного христианского праздника? А какой это праздник, кстати, 11 ноября? Вы с ума сошли, речь идет не о том, упаси Господи, а о его антиподе. Monsieur Grand Continental de Monsieur Dugin. Mais bien sûr. Tout se tient. Все, что приближается к сущности, раздваивается. Ich bleibe bei dir. Sie sprachen nur vom Glück und Liebe, bei jedem Kuss, mit jedem Wort. Dann kam der Morgen grau und trübe, da trug ein weißes Schiff ihn fort. Sweet Lulu, die Nacht war so schön. Sweet Lulu, die Stunden vergingen. Sweet Lulu, dein Herz gehört mir. Sweet Lulu, ich seh mich nach dir. Es kam ein Schiff aus weiter Ferne und ein Matrose ging an Land. Und nachts beim Schein der goldenen Sterne gab er fürs Leben ihr die Hand. Sweet Lulu, die Nacht ist so schön. Sweet Lulu, die Stunden vergehen. Sweet Lulu, dein Herz gehört mir. Sweet Lulu, ich bleibe bei dir. Эротика. Альфа и омега всякой духовной реализации. Все, имеющее отношение к миру более тонкому, нежели телесная оболочка, этот эфемерный гравитационный карцер с необходимостью проходит через врата секса. Здесь есть два пути. Путь тотальной аскезы или путь тантрической магоэротической реализации. Они не взаимоисключают друг друга. Напротив, между ними есть тайная близость, как между всеми противоположностями. Тайный союз. Лишь вялый, обывательский, профанический секс, вырожденческий компромисс между яростным эротокоматозом тантрических посвященных и волевым, насильственным переводом секса в сферу духа у аскетов и отшельников, лишь такой мерзкий полуфабрикат является подлинным и настоящим грехом и свинством, как, впрочем, и все остальные проявления так называемых обычных людей. Тема тантры, магической эротики, центральна в творчестве Жана Парвулеска, автора одной из лучших книг на эту тему. «Милосердная корона тантры». Dans la vie, je l'avoue, j'ai toujours un petit penchant pour les femmes. Qu'elle soit brune, qu'elle soit blonde, à chaque fois, moi, j'ai le cœur qui s'enflamme. Et souvent, lorsque j'ai des ennuis, c'est évidemment par les femmes. Cependant, croyez-moi, je ne pourrais pas m'en passer à les femmes. Elles font peur des folies, aux plus jeunes comme aux plus vieux. Je suis à leur merci, je n'ai pas honte de l'avouer, messieurs. Et des fois, il m'arrive de penser. Yeah. Вот фрагмент из другой книги «Тайны виллы Атлантис». В замке Рауля де Вальдека, рядом с парком Монсо, с тем парком, под которым проходит подземный ход к черной пирамиде Запада. Тогда внезапно сквозь прозрачное зеркало я увидел дикую сцену. Пьер Андре де Тальен, наследник португальских королей, наследник и агент русской разведки, насиловал на столе прекрасную леди Джейн. Пьер Андре двигался все быстрее и быстрее, задыхаясь. Тяжелая китайская ваза упала на пол, нечаянно сброшенная Джейн, и разбилась. Тут Джейн попыталась подняться, рыдая, уперлась ему коленками в грудь в жесте тотального насилия, и в этот момент у нее вырвался сдавленный крик, короткий, почти неслышный крик, ей не удалось подавить его до конца, этот крик не мог лгать, нет, не мог лгать. Да, на самом деле она произнесла что-то, чего я не понял, не мог разобрать, а потом, обмякнув, откинулась назад. Рука безжалостно свисла со стола, правая нога тоже свисла и слегка-слегка подрагивала. Все кончено. Ее рука так и висела, лишь кольцо с пятью изумрудами сверкало. О, это кольцо! Я слишком хорошо его знаю. Это знаменитое кольцо императрицы, секретный талисман, сверхъестественный талисман, пароль заговора, который организовали во имя императрицы выдры Кампиения, мистические слуги той, которую в тот период некоторые привилегированные посвященные имперского эзотеризма называли красно-коричневым единорогом Ликорн Мордоре. Вы, конечно, помните этих выдр Кампьене, последней госпожой которых была Эухения Мария де Монтихо де Гусман. Так неужели она пережила все это и не погибла, как считалось, в 1920 году? Тайна истории и параллельной литературе Жана Парвулеско нет строгого деления на эротические сцены, герметические дискурсы или политологические обобщения. Одно переходит в другое. Персоны становятся идеями, страсти – партиями, оргии – революциями, умершие – живым, бодрствование – сном, автор – персонажем. Тотальный мир, постоянно двоящийся, так как все время приближающийся к сущности. Субтильное пространство подвижно, динамично, многозначно. Нет такого политического заговора, который не был бы связан с религией. Нет такой эротики, которая не воплощала бы в себе древний архетип, эрогамию, великий брак земли и неба. Все, что приближается к сущности, раздваивается. Женщины в романах и в жизни Парвулеско играют роль доктрины. Саития, смотря какой, равно прочтению оккультной книги. Смотря какой. Ma tu divertiti ancora un po', tanto è sempre carnevale per chi non ha le spine dentro al cuore, il carnevale va, va, va, finisce male, va, va, va. E questa maschera ormai non serve più, mi fai morire, va, va, va, di crepa cuore, va, va, va, e le mie lacrime son goliando di per te. E mentre cado, cado sempre più giù, ri, ri, ri, ri, sempre di più. Ma è carnevale, mi fai morire, va, va, va, di crepa cuore, va, va, va, ma tu divertiti, guarda mentre non siamo. Итак. Осмысленный философский текст тождественен половому акту. Все связано. Тусутья. Нет серьезного и парфорического, высокого и низкого. Нити заговора, нити смысла, нити антологии и антиантологии пропитывают все. Заговор. Одно из самых часто употребимых слов в литературе и публицистике Жана Парвулеско. Вначале был заговор. Вернее, сразу два заговора. Заговор сил бытия против заговора сил небытия. Потом, раздваиваясь и переливаясь в промежуточном мире, подвергаясь дифракции, распадаясь на тысячи лучей, нити заговоров пронизали вселенную, разделив на два войска ангелов и духов, религии и народы, элиты и массы. Ангелы света и ангелы тьмы наполнили собой невидимые миры и человеческие общества. К ним восходят тайные истоки всех событий материального и нематериального уровня. Даже явления природы управляются заговором, заговором духов стихий. Кстати, именно так и понимали мир, все полноценные традиции. принадлежащие к сакральной цивилизации. Но для визионера Парвулеско все остается по-прежнему. Если мистический компонент перестал быть очевидным массам, знаем мы эту очевидность масс, ничего более иллюзорного просто не существует, он остается основным критерием в принятии важнейших решений на уровне скрытой элиты, которая в действительности и правит современным миром, руководствуясь именно этим полноценным магическим мировоззрением. Вы имеете в виду масонские элиты? Не все так просто. Парвулеско говорит. Пора намекнуть на то, не то чтобы прямо указать, нет, это совсем не соответствует нашему методу и характеру нашего знания, а именно намекнуть на то, что, быть может, раньше и, быть может, даже теперь существовала и существует абиссальная онтологическая франкмасонерия, не имеющая ничего общего с мрачными евнухами Великого Востока, под надзором и сверху, и снизу, представляющим собой дурацкую пародию. Ведь кто, кроме идиота и вырожденца, может верить в демократию и либерализм? Масонерия бездна. Головокружительных парадоксов, тайных ритуалов, пересекающихся троп того, что по обычной логике никак не должно пересекаться. Асия мистериоса, ла сосьете де полер. Не слишком ли мы откровенны на радио? Имеющий уши осел. Критерий в письме о гриппе. Нет, там было иначе. Давай солому ослу, попугаю сахар. Понятно, мы не болтаем ничего. Встретиться с Жаном Парвулеско в 2 часа дня на набережной Сен-Мишель. Мы договорились о месте и времени нашей предыдущей встречи. Утром же по делам я должен был отправиться с вокзала Сен-Лазар в Бан-Лью. Поднимаясь по эскалатору у вокзала, я вижу, что передо мной чуть выше поднимается он. Полный лысый человек пожилого возраста, со специфическими очками и безошибочно угадываемым, несмотря на внешние атрибуты, чертами выходца из Восточной Европы. Я испытал какое-то неприятное чувство. Мы договорились на 2 часа, у меня неотложные бытовые дела, и как-то среди будничного Парижа, сталкиваясь с Жаном Парвулеско, что-то объяснять, так в нерешительности я поднялся за ним и понял, что все-таки стоит подойти. Он стоял в повороте и, возможно, заметил меня, иначе будет невежливо. Какое же было мое удивление, когда я увидел, что он исчез. Вокзал был почти пуст, никаких укромных мест или поворотов поблизости не было. Я осмотрелся, сделал ряд беспорядочных движений, его не было. Лишь вдали на перроне маячили без дела традиционные подозрительные арабы. Куда он мог подеваться? Нас разделяло несколько ступенек, подумал я. Потом в недоумении пошел к поезду. В 2 часа дня я был на Кэ Сен-Мишель. Жан Парвулеско ждал меня. «Кафе по ву ровиге», — предложил он, повторяя шутку, которую сам услышал от Юлиуса Эвелы. «Ля дотрина дель Грисвельдо». Я рассказал ему тут же, как встретил его утром на вокзале Святого Лазаря, первого из воскрешенных людей. Он помрачнел. Снова начинается. Это плохо. Видимо, сердечный приступ был на этот раз серьезным. В следующий раз возврата может и не произойти. Что вы имеете в виду, Жан? Конечно, меня там не было. В этот момент у меня как раз был слабый сердечный приступ. Такие моменты есть, если биолокация есть, как сегодня, значит, будет осложнее. Признаюсь, я не люблю бытовую мистику. Она лишь вызывает помехи в подлинном метафизическом и физическом созерцании. Это дело неоспиритуалистической урлы. Но в этот раз я был потрясен. Я глотнул кофе и пробудился. Mon ami, réveille-toi. Chaque jour, la vie te file entre les doigts. Que veux-tu, tu vis la tête sous les draps. Réveille-toi, oh mon ami, réveille-toi. La fortune vient en dormant. On dit ça, mais si tu dors en l'attendant, ça lui donne envie d'en faire tout autant. Réveille-toi, le temps, c'est de l'argent. Le temps, si tu crois qu'il t'attend, il n'en a pas le temps. Il court comme un enfant. Retiens-le, et retiens-le si tu le peux. Tu t'es fait un monde à toi qui ressemble au lendemain d'un mardi gras. Va, reprends tes rêves à la cloche de bois. Réveille-toi, oh mon ami, réveille-toi. Tu es né le samedi de la semaine des quatre jeudis. Le dimanche était trop près, quant au lundi c'était férié. Mais ceux qui t'ont raconté que ton horoscope était cassé, c'est qu'ils cherchent un peu trop loin pour trouver ton destin. Le ciel n'y peut rien, serre-toi de tes mains. Невидимая вселенная Жана Курвулеска кипит. Она насыщена энергией, токами высокого напряжения, озарениями, тенями, грозными разрядами и молниеносными материализациями. В ней личность постоянно меняет свои имена и маски, растворяясь в потоке световых догматов, погруженных в невидимую конкретность психики. Эта спиралевидная, оккультная страна, чья столица находится в бездне метафизики, религиозных формул и мистических доктрин, но чья провинция граничит с нашим обычным миром, с его политикой, культурой, рекламой. Калла Келула! Матронита! Режим Солер! Связь между столицей империи Парвулеска и обыденной реальностью осуществляют особые агенты, человеческие и нечеловеческие, часто сбивающиеся на сложном пути исполнения миссии на побочное ответвление великой пророческой спирали и попадающие в оккультные ловушки антимира, в реальность темной мантии, которая ведет непрерывную извечную борьбу с мирами света. Там, в промежуточном пространстве между небом духа и землей людей, завязываются нити странных заговоров, дублирующих с иными контрзаговорами, переплетающихся друг с другом, обменивающихся агентурой и информацией, пока не достигают человеческой цивилизации, где воплощаются в политические, религиозные и экономические интриги, путчи, диверсии и идеологические конфликты. Thank you. «Тайна виллы Атлантис», страница 199. Итак, Андреа вспомнила все и сомнамбулически вызвала на себя, себя, вокруг себя, наиболее тайные вещи океанических глубин, из которых она сама вышла самым агрессивным, страстным, но в то же время замаскированным агентом влияний, которых она была среди нас. Экзальтация Нептуна. Новая судьба СССР. Сама принадлежала к природе Нептуна Андреа. Конвульсивно, бесстыдно и покаянно всегда испытывала невероятное притяжение к великой России, к континентальному Хартленду, от Карпат до Синьцзяна. Сталинистка до конца. Более чем это, сталинистка выше и по ту сторону всякого сталинизма, прошлого и грядущего. Поскольку есть еще один сталинизм, сталинизм будущего, сталинизм финального Райха, планетарный сталинизм третьего монголо-германского Рима, о котором грезил Унгерн Штернберг. Но этот Рим и по состоянию фактов, и геополитически в настоящее время есть лишь потенциальный, абсолютно новый виток мировой истории, виток, предполагаемый и предуготовляемый тайно особой осью. Тайна сегодня, но завтра, скорее всего, больше не тайно. Виток интеграции тотальности великого евразийского континента от Токио до Азорских островов. Эта великолепная мадам Андреа говорит о фундаментальном океанском проекте адмирала Горшкова, месье Дугин. Мауи, она цитирует его эксплицитно на той же странице 199 и добавляет: «Русские в глубине своей могут быть мобилизованы только посредством сновидений. Но единственным великим русским национальным сном является с незапамятных времен сон океана». Помните прошлое лето, вспомните хотя бы во сне, вспомните, как звездные лебеди приговорили вас прийти ко мне. Наверное, сотни раз, и мне, и вас, наш звездный час. Вспомните снов, признания, звездный час. Вспомните. Храня лебеди когда-то музыкой приговорили вас любить меня. Снился, наверное, сотни раз и мне. Должна стать хозяйкой Европы и Азии. Она должна колонизировать и покорить Китай и Индию. Европа тогда будет Грецией под контролем Рима. Так говорил великий Фридрих Ницше. А цитирует Ницше великий Жан Парвулеску. В лучшей из своих книг «Португальская служанка». Португальская служанка. Проходящий персонаж, случайно замеченный во сне или в полусне или в бодрствовании главным героем в ванной, в прозрачных струях разбавленного слегка кровавого душа. Кто она? Получелесная и полуинтеллигентная прислуга, женская никто без платья и характера, но в ней уж совсем никчемный никакой отблески смещения звездных извержений. Ее неразличимый и невыделенный жест повествует об авантюрах самой Бетельгейзе, великой звезды, стоящей в центре нашего заговора. Того самого заговора, который начинал еще крупнейший русский мартинист, евразиец и синархист и будущий маршал Тухачевский. Вы знаете, что он был во время Первой мировой войны в немецком плену в Ингольштадте вместе с генералом де Голлем? А вы знаете, что Бетельгейзе отмечает своим движением по эклиптике дату конца времен? А вы знаете об ордене Поляне? Все, что приближается к сущности, раздваивается. Как из четырех прекрасных обнаженных женщин. Белых, немыслимо, патологически, нереально белых, латунно белых. Схватываете ли вы намек сделать пять? Бланшесе ля латон и де Жирель Лив. Жонксион de Venus. Per nomen stella quest Venus et per sigillum meus quod quidam est sanctum. Люди фиолетовой крови, люди фиолетовой расы, пришельцы со звезды, которая вращается в противоположную сторону. Все это мерцает португальской служанке, как в таинственной воде, в воде сновидений, великоконтинентальных геополитических сновидений. В экстатически героические времена абсолютно рационального наш шанс выйти на сцену, шанс пока еще хрупкий, девственный, стыдливый, едва покинувший фонтан Аретузы, мы снова и снова будем возвращаться в него. Наш шанс тайных агентов догматического марша вещей. Разве он отныне не открывается, как немыслимое провозглашение внутреннего переворота терминов всего нашего чудовищного теургического и метанекромантического предприятия в действии? Сомнамбулические паломники на острова Артагии, не поклялись ли мы однажды покончить раз и навсегда с великой засухой? Morgen lacht uns wieder das Glück. Gestern, gestern liegt schon so weit zurück. War es auch eine schöne, schöne Zeit. Morgen. Sind wir wieder dabei? Gestern, gestern, gestern, gestern ist uns heute einerlei. War es auch eine schöne, schöne Zeit? Sind wir heute auch arm und klein? Sind wir heut auch ohne Sonnenschein? Sind wir heut auch noch allein? Aber morgen, morgen, morgen, morgen, morgen, morgen, morgen lacht uns wieder das Glück. Morgen, morgen schöne Zeit zu uns zurück. Morgen. Morgen, wird das alles. alles vergehen. Morgen, morgen, morgen, morgen wird das Leben endlich wieder schön. Morgen und heute откроем теперь ужасный секрет. Думаете, стоит, месье Дугин? Парвулеско считает, что время, время совсем близко. Как хотите. Есть на небе черная звезда, которую кое-кто называет звездой гниения. Поскольку она захвачена подобно куску тухлятины, куску зеленого разлагающегося мяса между клещами севера и клещами юга, между Цубене-Шамали клещами севера и Цубене-Льгенуби клещами юга. Цубене-Шамали, Цубене-Льгенуби, клещи скорпиона, привязанные в невидимом мире к красному Антарусу, который зовется звездой убийц. Цубене-Шамали, звезда полынь древних инфернальных культов, предшествующих нынешнему циклу. Цубене-Льгенуби, зеленая звезда новой веры, которая восходит сегодня и которая тайно утверждается на пенившемся в разломе решающего столкновения, фатального столкновения между Атлантикой и Тихим океаном, между Евразией и Америкой. Там, там все происходит. Там. And come. And come. Oh, in Jimmys Bar zum halben Licht ist nachts um 12 Uhr meistens dicht. Als Mackie kam zum ersten Mal, war's für Lolita das Signal. Schon beim zweiten Kuss rief Mack vor Schreck, mein Geld ist weg. Da hat die ganze Bar gelacht, das wird hier immer so gemacht. Das kommt vom Küssen, ja, ja, das solltest du doch wissen. Ja, ja, wenn nachts beim Schein der Sterne, aha, die große Liebe lacht. Das kommt vom Küssen, oh, ja, ganz allein vom Küssen, oh, und alle haben's gerne, so, so, besonders in der Nacht. In Jimmys Bar früh um 7:30, da wurde immer noch gelacht, denn Mack will nicht nach Hause gehen, er will sein Money wiedersehen. Doch Lolita sprach, ich sehe Black, dein Geld ist weg. In Jimmys Bar, da küsst man nicht, bei Whisky pur und halben Licht. Das kommt vom Küssen, ja, ja, das solltest du doch wissen. Ja, ja, wenn nachts beim Schein der Sterne, aha, die große Liebe lacht. Das kommt vom Küssen, oh, ja, ganz allein vom Küssen, oh, und alle haben's gerne, so, so, besonders in der Nacht. Sex и геополитика. Мистицизм и кровь, политический заговор и магическая эвокация. В одной фотографии из итальянского журнальчика Playman он узнал таинственную Марию де Луна Монсениго, лиссабонскую возлюбленную лорда Гамильтона, убитого доминиканцами в монастыре обезглавленного святого Андрея Шотландского. Ту самую Марию де Луна Монсеньего, которая была замурована землетрясением живой, в фамильном склепе, с иссеченной головой возлюбленной в руках. Какую же еще с головой в руках? Все, что приближается к сущности, раздваивается. Вы и сами знаете. Теперь знаете. Жан Парвулеско передал мне все документы, какие нужно. Кое-кто теперь не уйдет от ответа. По меньшей мере, диверсионная миссия Башмачка обнаружена в Великой войне континентов, ясно. Но это только первые шаги. Перед нашим эфиром я звонил Жану Парвулеско. Осенью он перенес тяжелый инфаркт, от которого едва отделался. Он сказал, что его последняя книга «Возвращение великих времен» «Le retour des grands temps» готова к печати, и он уже поправился грамотно. Мне трудно поверить в это, но посвящена она будет... Не скажу, сами узнаете. Парвулеско, прощаясь, сказал... «J'aperçois votre coup de fil comme le signe de temps. Ваш звонок я воспринимаю как один из знаков времени». И добавил... «Все, что мы говорим, правда». Потому что мы сами правда. Какая тонкая аллюзия в телефонном разговоре на величественный конец одного сожженного мулами гения, выкрикнувшего в восторге преображения «Амальхак!» Самые безумные идеи рано или поздно начинают обретать плоть. Мы наблюдаем созвездия, читаем правильные книги, беседуем с нужными людьми. А этот безумный маскарад там вовне, эта пошлая и плоская видимость бытия, эта темная сутолка истеричных теней, перед лицом воздвигающейся бездны конца, это наша бездна. Она расставит все по своим местам. Никто и не принимает всерьез. Пусть внутренний голос дискредитирован наивными советскими анекдотами, а внутренний мир приравнен психиатрии к форме вымешательства. Чего только нет внутри. Внутри есть много чего. Ждите гостя. Гостя изнутри. Так говорит вам тот, кто носит титул «Тайный протектор нашей полярной звезды». Protectorus Secretus de Nostra Stella Polaris. Место блюститель трона Евразийской империи конца, невидимой империи Жана Парвулеско. Thank you. vie recommençait. Si tout mon passé devenait l'avenir, et si je devais choisir le même destin et le même chemin, jamais sachant ce que je sais, je ne revivrai mes mauvais souvenirs. Et si je devais choisir, jamais ma vie ne recommencerait. Si tout mon passé devenait l'avenir, et si je devais choisir le même destin et le même chemin, jamais sachant ce que je sais, je ne revivrai mes mauvais souvenirs. Et si je devais choisir, comment serait-ce?